Глава первая. Ноги противооткаты опять утонули в гуще сырой грязи траншеи. Залп. Залп. Тяжелый шаг в сторону, и через оплавленно рваную глиняную насыпь перевожу 100-миллиметровый ствол в снайперский режим. Мои системы теперь уникальны. Я бью без промаха, прямой наводкой на 7 мильтов, но с условием спутниковой связи. Без нее мои диоптрии и зум едва достают до 1,5 километрона. Это очень мало для современного боя, но вполне достаточно, чтобы сбить уже 7-ю за сегодня рьяно агрессивную атаку вышедших из своих укрытий армиальцев, решившихся пойти в жесточайший вэбанк, бросив на нас всю свою мощь и силы, зная, что скоро к нам прибудет подкрепление. С таких мизерных расстояний просто удача произвести хотя бы один маломальски точный выстрел и сразу в сторону, волоча за собой глиняно-земляные комки вывернутого глинозема. За спиной вспыхивает окутывающий меня жалящими языками пламени ад, но я спокойно вывожу координаты всех зафиксированных атакующих в общую боевую сеть, продолжая ждать спутниковую связь и отработку по целям группы зверобоя с 450-м калибром. Но тишина. Времени на раздумья у меня нет. И, по-видимому, уже не будет. Выпускаю гаубичным огнем оставшийся боезапас. Подставляю, присев, боевой отсек заряжающим дроидом. 3 короба снарядов, 4 пулеметных. И я снова месю грязь и глину, перемещаясь из стороны в сторону, кроша и разрушая. Налетевший с двух сторон из облаков эскадрон истребителей разлетается ошметками от моих скорострельных, спаренных двойных пулеметов. Но неожиданная череда взрывов в окопе отбрасывает меня с легкостью надувного шарика и бьет плашмёй об стену, впечатав в глину по самый затвор основного ствола. Раздробленные заряжающие дроиды окрасили грязевое месиво окопа красной, синей и зеленой эмульсией. Какая же сейчас у меня? До апгрейда была желтая. Нашел о чем думать. Спутниковая связь затихла. Значит, околокосмическое пространство стратосферы мы не удержали. Группа зверобоя так координаты и не отработала, значит, уничтожена. Мой отряд разбит. И судя по количеству заряжающих дроидов, крутящихся возле меня, я остался один. И мои координаты до микрона детализированы во всех компьютерах нападающих. Последняя линия обороны Гиндерлина, единственного уцелевшего на планете города людей и биологической жизни, разбита. Я Ридар 2021-03-08. Я военная гаубичная ПВО-система последней модели. Я робот, призванный защитить те цветы и деревья, которыми после приевшегося вида апокалиптического пейзажа, трижды вымученной бесконечными войнами изуродованной земли, я неподдельно любовался, выйдя заново с ремонтного конвейера, обвешанный новой киртальной броней 5-го уровня и напичканным современнейшими технологиями. Я создан уберечь людей, которых никогда не видел, но знаю, что именно они важнее всего созданного. Если у меня не получится, значит, я был заново собран зря. Отчаянный рывок к брустверу, взрыв и темнота. Поздно. Все-таки зря.